Глава 26. Джокер под обстрелом. 12 марта 2020 года. ATP приостановил все турниры. Новак Джокович, как и все его коллеги-профессионалы, отправился на вынужденный перерыв из-за коронавируса. Жизнь теннисного мира остановилась. Но лишь на корте. За его пределами же что-то происходило. А именно реформа установок о справедливом распределении призовых. Потому что для профессионалов, занимавших 200-е и ниже места в мировом рейтинге, пандемия стала реальной угрозой. Даже в обычной ситуации, с призовыми фондами куда менее серьезных турниров, чем большие шлемы и мастерсы, они едва сводили концы с концами. Многие из них могли оплатить перелет и проживание в отелях, но у немногих из этих игроков оставались средства на собственного тренера. А без турниров, без возможности выиграть призовые деньги, у этих игроков заканчивались средства, отложить смогли лишь немногие из них. Эти профессионалы с нижних этажей теннисного спорта хотели справедливости, солидарности и, в конце концов, просто выжить в своей профессии. Новака Джоковича не интересовали эти дебаты, и не только эта позиция вызывала большое общественное непонимание. До, во время и после первых глобальных карантинов фанаты по всему миру активно обсуждали поведение лучшего теннисиста мира. Все меньше людей положительно отзывались о Джокере. Фактически, Новак Джокович стал топовым спортсменом, в сторону которого весь мир качал головой в ходе пандемии. Во-первых, он четко заявил о своей позиции против вакцинации от коронавируса. «Я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы я мог путешествовать. Я хочу сам решать, что лучше для моего тела». Затем он появился в Инстаграме в прямом эфире, с ранцем Червином Джафарихом, самопровозглашенным алхимиком с бородой хипстера и верой в альтернативные методы исцеления, которые можно вызвать силой воли. Джафарих – основатель Symbiotics, компании, которая продавала безглютеновые веганские добавки. Попытка утвердить его продукцию в качестве лекарственного средства потерпела неудачу. Серп представил Джафариха в прямом эфире как одного из своих лучших друзей. Эта история напоминает Пепе Имаза, гуру из Марбелье, с которым Джокович официально прекратил сотрудничество. Тем не менее, духовность продолжала играть большую роль в жизни лучшего профессионального теннисиста мира. Но видео с Джафарихом особенно ярко был виден внутренний борец Новака Джоковича. «На теннисном корте нельзя полагаться ни на кого, кроме себя. Ты выигрываешь или проигрываешь. Все зависит только от тебя», — сказал Джокович. «Это место, — продолжил он, — поле битвы, где все драмы выходят на поверхность». И как будто все это уже прозвучало недостаточно чудаковато, теннисист заявил, что можно использовать силу мысли, чтобы превратить ядовитую воду в целебную. «Я знаю некоторых людей, которые благодаря энергетическим преобразованиям, силе молитв, силе благодарности, превратили самую токсичную пищу или, возможно, самую токсичную воду в воду с большой целительной силой. Потому что вода реагирует. Ученые доказали, что молекулы в воде реагируют на наши эмоции, на то, что было сказано», — заявил Джокович в беседе со своим персидским братом Червином Джафарихом. Эти слова стали началом полного разрушения имиджа Новака Джоковича, который усугубилось в течение 2020 года. В июне он решил продемонстрировать при помощи инициированного им тура «Adria Tour», что коронавирус отступил и спортивный мир может вернуться к нормальной жизни. Он пригласил звезд мирового уровня в Белград и Задар и устроил грандиозный теннисный фестиваль у себя на родине. В нем приняли участие немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим и 4000 болельщиков на теннисном стадионе в Белграде. Никакой социальной дистанции. Изюминкой серии благотворительных турниров для игроков стали ночные походы в клубы, где звезды в поздний час устроили вечеринки на танцполе без рубашек. Фотографии разлетелись по всему миру с посланием «Здесь защита от коронавируса не важна». В рамках шоу-турниров также проводились футбольные матчи знаменитостей, на которых все друг с другом обнимались и пожимали руки. Казалось бы, безобидные мероприятия. Однако, несмотря на все это, организаторы не нарушили никаких действующих правил. Напротив, тур по Адриатическому морю со всеми включенными пунктами был одобрен властями. Инициатор Джокович постоянно подчеркивал это. Тем не менее, он совершенно проигнорировал риск, связанный с тем, что игроки прибыли на мероприятие с разных концов мира. И вот, как и ожидалось. После второго мероприятия Adria Tour в хорватском Задре у болгарина Григора Димитрова тест на коронавирус дал положительный результат. В течение следующих нескольких дней и у других участников выявили положительные результаты, в том числе у Новака Джоковича, как и у его жены Елены. Дети, Стефан и Тара, не заразились. Сообщалось, что Новак и Елена вначале отказались от прохождения теста на коронавирус, однако после получения новостей о положительных результатах других спортсменов пара немедленно отправилась в Белград на 14-дневный карантин. На Джоковича обрушилась волна возмущения. Легкомыслие, с которым 33-летний игрок поставил под угрозу здоровье не только игроков, но и зрителей, подверглось резкой критике, особенно за пределами Сербии. Тогда Новак Джокович объявил свой прививочный статус государственной тайной. Всего в 300 километрах от Задара, эпицентра Адриатического тура, в Опатии находился старый добрый знакомый Новака Джоковича. Ники Пилич был рад, что не принял приглашение своего бывшего протеже на мероприятие. 19 июня, за день до старта серии турниров в хорватском Задаре, Джокович позвонил своему бывшему тренеру и пригласил его в Задар. «Я думал о том, чтобы приехать», — признался Пилич. «Но в моем возрасте это не очень хорошая идея. Преодолеть такой длинный путь на автомобиле — лишь 3 часа, но в моем возрасте это уже не так просто». Пилич, которому на момент написания этой книги было 82 года, не мог однозначно ответить на вопрос, насколько сильно он был возмущен Джоковичем и его туром по Адриатике. «Я не считаю правильным возлагать вину только на Новака. Он не единственный виновник. Все остальные игроки также с готовностью присоединились. Наброситься на Новака — это слишком просто. Действительно ли нужно было приглашать 4000 зрителей? Следовало ли провести более интенсивное тестирование? Эти вопросы оправданы, но Новак не хотел ничего плохого. Я слишком хорошо его знаю, чтобы поверить в это. Он перфекционист и хочет довести до конца все, что он делает. Здесь он, видимо, всеми силами хотел что-то доказать, то, для чего еще не пришло время. Это было ошибкой». После инцидента в Задаре и положительных результатов тестов участвующих игроков Борны Чорича и Виктора Троицки, тур по Адриатике отменили. Сначала Джокович, находящийся на карантине, несколько дней молчал, прежде чем опубликовать следующее заявление в социальных сетях. «Я очень сожалею о том, что наш турнир нанес такой ущерб. Все, что мы с организаторами делали в последние месяцы, мы делали от чистого сердца и с честными намерениями. Мы верили, что турнир соответствует всем санитарным нормам и что уровень здоровья в регионе позволил нам, наконец, снова объединить людей. Мы были неправы, и для такого мероприятия еще не пришло время. Я даже не могу выразить, как я сожалею об этом и как я сожалею о каждом отдельном случае заражения. Если вы были на Адриатическом туре или были рядом с кем-либо из зрителей, пожалуйста, сделайте тест и постарайтесь уйти на карантин. В ближайшее время мы предоставим необходимые ресурсы всем жителям Белграда и Задара. Турнир отменен, и мы сосредоточены на помощи пострадавшим. Я молюсь за полное выздоровление всех заболевших». Это была отчаянная попытка ограничить ущерб. Но она опоздала. Образ Новака Джоковича как белой вороны, которая стремится навязать свои взгляды, не считаясь с потерями, крепко укоренился в сознании людей. До сих пор фанаты отказывали ему в любви из-за его зачастую сомнительного поведения во время игры. Теперь его рейтинги симпатии все больше и больше снижаются, в том числе за счет действий вне корта. Как отреагировал Джокович? Он ушел из поля зрения общественности, в том числе и из социальных сетей. Вероятно, он лелеял надежду, что буря негодования со временем утихнет, и на первое время на теннисной арене и правда воцарилось затишье. Прошло несколько месяцев, прежде чем теннисные организации ATP и ITF смогли согласовать концепцию возобновления сезона. Чрезвычайно сложная, почти невыполнимая задача. Вряд ли какой-либо другой вид спорта более глобален и связан с большим количеством путешествий. Неделя за неделей лучшие теннисисты съезжаются в разные уголки мира. Часто при этом происходит смена континентов. Не существовало оптимальных условий для игры в теннис на высшем уровне в условиях пандемии. Как и в других профессиональных видах спорта, в теннисе выбирали метод пузыря. Отныне профессионалам разрешалось посещать турниры максимум с 2 сопровождающими. Для игроков бронировали целые отели и предоставляли соответствующую страховку. Тем не менее, некоторым игрокам разрешено было снимать жилье в частном порядке, но за ними следили специальные охранные фирмы. Фанаты и представители СМИ на матчи не допускались. Пресс-конференции теперь проводились только виртуально. Если игрок соглашался на пузырь, он должен был сначала пройти 14-дневный карантин и только после этого мог войти в соответствующий спортивный объект. Мужской тур возобновился в условиях пузыря в конце августа в Нью-Йорке. «Мастерс» в Цинциннати был перенесен на площадку открытого чемпионата США в Нью-Йорке, чтобы не пришлось специально создавать новый пузырь для старта турниров «Большого шлема». Однако эти условия отпугнули многих ведущих звезд. Рафаэль Надаль, например, отказался от поездки в США, мотивируя это тем, что, по его мнению, ситуация с пандемией не поддавалась контролю. Роджер Федерер также отсутствовал. Однако не из-за страха перед коронавирусом, а из-за травмы колена. Соотечественник Федерера, швейцарец Стэн Вавринка, также отказался от участия. А Новак Джокович – нет. Несмотря на то, что приглашение поступило лишь в последнюю секунду, он сел в самолет и отправился на турнир в качестве главного фаворита. В 2020 году он все еще ни разу не познал горечи поражения. На январском кубке ATP он не проиграл ни одного одиночного разряда. Он выиграл открытый чемпионат Австралии по теннису и турнир в Дубае прямо перед перерывом на пандемию. Подготовительный мастерс в Нью-Йорке тоже. Его годовая статистика на старте открытого чемпионата США составляла 23 победы и ни одного поражения. Похоже, что новый чемпион открытого чемпионата США уже определился. Перед стартом турнира Джокович в очередной раз не вызывал симпатии публики. Он остановился не в отеле для игроков Long Island Marriott, а в большом частном поместье в Нью-Джерси, с собственной тренировочной площадкой. Он покрыл расходы на требуемый Федерации тенниса США пузырь, а также $60 000 на частную службу безопасности, которую требовали правила ATP. И вдобавок ко всему он дал еще одно крайне неудачное интервью «Нью-Йорк Таймс», высказавшись в отношении своих коллег-профессионалов. «Мне очень нравится природа и тишина в месте, где я остановился», — сказал Джокович в интервью, проводившемся по Зуму. «Я рад, потому что я видел отель, в котором проживает большинство игроков. Я не хочу показаться высокомерным, и USTA, Федерация тенниса США, округ Колумбия, сделала все возможное, чтобы обеспечить размещение, организовать все так, чтобы игроки действительно могли соревноваться и приезжать сюда. Но большинству игроков не просто не иметь возможности даже открыть окно и находиться в маленьком гостиничном номере. Конечно, дипломатичным такое высказывание не назовешь. Особенно если учесть, что серб недавно запустил инициативу создания нового союза игроков в преддверии открытого чемпионата США. Новак Джокович хотел добиться большего влияния профессионалов на теннисной арене с помощью Ассоциации профессиональных игроков в теннис, PTPA. Но для этого ему нужно было привлечь на свою сторону ту или иную известную тягловую лошадь из своей среды. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль довольно быстро дали понять, что они не хотят участвовать в этом. После интервью в «Нью-Йорк Таймс» число желающих присоединиться к PTPA не увеличилось даже среди менее известных теннисистов. На кортах уединенного комплекса в районе Куинс Джокович хотел повторить свой безупречный результат 2020 года. Достижение этой цели казалось вполне возможным. Его противниками стали Дамир Джумхур, Кайл Эдмунд, немец Ян Леонард Штруф. В первых раундах фаворит их всех спокойно обыграл, даже несмотря на проигрыш в одном сете против британца Эдмунда во втором раунде. В 1/8 финала предстоял поединок против испанца Пабло Карена Буста, солидного игрока, который был близок к тому, чтобы войти в десятку. Этого противника было уже не так просто победить. Первый сет шел с трудом. Каждый из игроков выигрывал свою подачу. Испанец снова и снова доставал все мячи, не позволяя себя сломить. В итоге счет 5-4 в пользу Джоковича. Подача Карена Буста, и игра, кажется, вернулась на круги своя. 0-40. 3 сетбола в пользу первой ракетки мира. Испанец мужественно продолжал сопротивляться и нанес отчаянный удар с задней линии. На долю секунды Джокович уже вообразил себя победителем сета, инстинктивно уже двинулся в сторону своей скамьи. Но подождите! Он еще раз мельком посмотрел на отпечаток. На кортах с твердым покрытием мяч не оставляет четких следов, как на песке. Но все же можно приблизительно определить, где приземлился войлочный мяч. Серб с раздражением признал: удар соперника зацепил линию. Это подтвердила и компьютерная программа, которая вычисляет с помощью камер и датчиков, приземлился ли мяч в корте или за его пределами. Мяч Карена Бусте на 99% находится снаружи и на 1% внутри. Этого достаточно. Испанец отыграл первый сетбол. Во втором сетболе Джокович нанес удар с бэкхенда в трос, а на третьем Карена Бусте справа исполнил укороченный так, что серб уже ничего не смог сделать. Два последующих розыгрыша тоже за испанцем, так что теперь вместо выигрыша в сете ничья. Раздраженный Джокович забросил мяч в пустые трибуны. Внутри него все кипело. Он проиграл гейм, счет стал 5-5, и уже через две минуты Бусте заработал три брейкпоинта на подаче Джоковича. Первый из них серб смог отыграть эффектным волеем. А на втором Карена Бусте смог довести дело до конца и обвести фаворита матча кроссом. 5-6. Испанец победно сжал кулак. Внезапно послышались приглушенные крики. Джокович поспешно побежал к краю корта. Что случилось? После проигрыша подачи серб в отвратительном настроении направился к своей скамейке. Последний розыгрыш он проиграл с первой подачи. Следовательно, в его кармане все еще оставался один мяч. Он достал его и разочарованно, и не глядя, запустил ракеткой назад через площадку. Мяч попал в гортань линейного судьи Лоры Кларк. Она упала на землю, задыхаясь. К ней тут же бросились коллеги, Джокович тоже. При помощи окружающих женщина встала на ноги и постепенно пришла в себя. Главный судья турнира, Сойерен Фримель, вышел на корт. Он в течение минуты обсуждал произошедшее с Новаком Джоковичем и судьей на вышке Аурелией Туре. Серб утверждал, что такой отскок не был преднамеренным, и он готов был принять любое решение. Но судья принял жесткое решение — дисквалификация главного фаворита. Очередной скандал. Ни разу в истории лидер мирового рейтинга не был дисквалифицирован на турнире «Большого шлема». Судья USTA объяснил решение о дисквалификации Джоковича в первую очередь халатностью его поступка. В соответствии с правилами турнира «Большого шлема», судья открытого чемпионата США исключил Новака Джоковича из открытого чемпионата США 2020 года за то, что последний сознательно нанес опасный и безрассудный удар по мячу на корте или из-за небрежного обращения с мячом, которое повлекло за собой серьезные последствия. Поскольку он был дисквалифицирован, Джокович потеряет все свои рейтинговые очки, полученные во время открытого чемпионата США, и в дополнение к штрафам за нарушение ему придется вернуть заработанные на этом турнире призовые деньги. В течение нескольких часов после этого происшествия Джокович плохо себя чувствовал. На виртуальную пресс-конференцию после матча он не явился. Он не задавал никаких вопросов и не извинился. Камеры лишь поймали его, когда он молча выезжал со стоянки в направлении своего роскошного дома в Нью-Джерси. Несколько часов спустя Джокович опубликовал письменное заявление. «Мне очень грустно, и я опустошен. Я связался с линейным судьей, и организаторы сказали мне, что, слава богу, с ней все в порядке. Мне очень жаль, что я причинил ей вред. Я не хотел. То, что случилось, неправильно». Что касается дисквалификации, то он сказал, что ему нужно время, чтобы прийти в себя. «Я должен попытаться справиться со своим разочарованием. Это должно стать для меня уроком, благодаря которому я смогу вырасти как игрок и как человек. Я приношу извинения открытому чемпионату США и всем зрителям за свое поведение. Я очень благодарен своей команде и семье за то, что они поддерживают меня, и моим фанатам за то, что они всегда рядом со мной. Спасибо, и мне очень жаль». Но даже эти извинения не остановили давно разгоревшуюся дискуссию о промахах лучшего теннисиста мира. Дисквалификация — это одно, но полному уходу в себя и исчезновению из поля зрения общественности не было оправданий. Болельщикам снова пришлось отстаивать свою верность Джоковичу и с горем пополам оспаривать обвинения в его сторону. Не остался в стороне от дискуссии и бывший тренер Джоковича Борис Беккер. Конечно, это невероятно горько. Он был дисквалифицирован за серьезную ошибку, решение правильное. Возможно, это самый тяжелый момент за всю его карьеру. Представьте себе, номер один в мире, абсолютная звезда теннисной сцены, Федерера и Надаля рядом нет. Тот, кто создал новый профсоюз игроков, который защищает интересы других теннисистов. Сказать этому игроку, что он удален с турнира, это очень трудное решение, но правильное решение. Только в Сербии средства массовой информации безоговорочно верны своему национальному герою. Скандал в Нью-Йорке. Красная карточка Джоковичу. Шокирующее решение судей. Джокович был наказан за случайное попадание, написал журнал «Спортский журнал». Таблоид «Блик» рассуждал в том же духе. Джокович стал жертвой беспрецедентной несправедливости. Он нанес удар ненамеренно, и он был не сильным. И издательский дом «Курьер» попытался оправдать Джоковича. Если бы на его месте был Роджер Федерер, то его бы не дисквалифицировали. Это доказывает, что к Джоковичу не относятся как к равному. Швейцарец попал в ребенка в Мельбурне в 2009 году, и все посмеялись. Газета опубликовала неверные факты. Инцидент произошел в 2006 году. Федерер в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии играл против Томми Хааса. Тогда швейцарец нанес удар в спину мальчику, подносящему мячи. Однако не из-за разочарования от проигрыша или безрассудства. Все, включая мальчика, сочли это действие забавным и рассмеялись. Как бы отчаянно ни пытались найти аргументы в пользу Джоковича, оправдывать его не имело смысла. После дисквалификации на открытом чемпионате США 2020 года имидж Новака Джоковича не просто пострадал, он фактически находился на грани полного краха. Однако на спортивные достижения серба события в Нью-Йорке никак не повлияли. В календаре турниров, полностью переработанном из-за пандемии коронавируса, уже намечен следующий после открытого чемпионата США турнир на грунтовых кортах в Риме. В столице Италии Джокович проиграл один сет в четвертьфинале немцу Доминику Кепферу. В остальном же он легкой походкой прошелся по турниру Мастерс. В финале Джокович встретился с аргентинцем Диего Шварцманом, который в четвертьфинале победил вернувшегося в турнир Рафаэля Надаля. Серб уверенно обыграл Шварцмана и завоевал следующий титул. Из Рима он отправился в Париж, где состоялся открытый чемпионат Франции. Здесь Джокович взял реванш в четвертьфинале у Пабло Карена Бусты, обыграв испанца в четырех сетах. После победы в полуфинале над Стефаносом Цицепасом теннисный мир ожидал от Джоковича захватывающего и высококлассного матча против Рафаэля Надаля в финале. Матч получился высокого уровня, Джокович играл неплохо, но Надаль был невероятно силен. Сербу потребовалось 54 минуты, чтобы выиграть свой первый гейм в матче. 0-6, 2-6, 5-7. Надаль нанес Джоковичу первое настоящее поражение в 2020 году. И теперь у него на счету было столько же побед в турнирах Большого Шлема, сколько и у Роджера Федерера — 20. Джокович пока ограничился 18. Остальная часть 2020 года прошла для серба без особых событий. На турнире ATP 500 в Вене он проиграл Лоренцо Санего в четвертьфинале, а на итоговом турнире ATP в Лондоне — Доминику Тиму в полуфинале. Но это все не так важно, так как основное внимание уже было сосредоточено на 2021 году историческом шансе выиграть золотой шлем. Это победа на всех турнирах Большого Шлема за один год и золотая медаль на Олимпийских играх в Токио. На пути к этой цели у серба стояли лишь два препятствия — Рафаэль Надаль на открытом чемпионате Франции и продолжающийся коронавирус, который угрожал снова сорвать сезон. Но не Надаль и не коронавирус воспрепятствовали Новаку Джоковичу, а немец с русскими корнями, родившийся в Гамбурге, отобрал мечту о золотом шлеме.